Вальтер Морс. 13,5 жизней капитана по имени Синий Медведь. Роман. Перевод с немецкого Исаковой. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2007 год. Предисловие. У меня, как у любого другого синего медведя, всего 27 жизней. 13,5 из них я решил описать в этой книге, об остальных же предпочитаю умолчать. Каждый медведь должен иметь свои секреты, темные пятна, так сказать. Это делает его фигуру куда более таинственной и значительной. Меня часто спрашивают, как оно было раньше. Как было раньше? Раньше всего было больше. Да, были острова, удивительные страны и целые континенты, которые теперь навсегда исчезли под толщей вод Великого океана. Ведь море постоянно наступает на сушу, медленно, но настойчиво. Так что в один прекрасный день вся наша планета покроется водой. Вот почему мой дом стоит на высокой скале и представляет собой все еще пригодный для плавания корабль. Именно об этих островах и странах я хочу рассказать, о замечательных существах и чудесах, навсегда ушедших вместе с ними. Я бы солгал, а всем известно, что склонность к лжи отнюдь не является отличительной чертой моей натуры, заявив, что в первых моих 13,5 жизнях не было ничего примечательного. Судите сами. Карликовые пираты, химериады, паук-ведун, волны-болтушки, пещерный тролль, темногорский червь, бергина, громилы без головы, голова без громилы, чудичи, плененные фатаморгана, йети-лунатики, вечные торнадо, демоны-рикши, злые вампиры, принцы из другого измерения, профессор с семью мозгами, сладкая пустыня, свинские варвары, коротышка с навыками ближнего боя, думающий песок, гигантский корабль, адская душегубка, остров-платажер, злобные пустынники, драконы, драматические дуэли лжецов, пространственные дыры, люди-невидимки, натифтофы, монолитоподобные песчаные бури, венецианские человечки, симпатичные мидгардские змеи, отвратительные крысохвостые, долина никчемных идей, длинноногие берты, ржавые горы, собакоподобные летучие мыши, уки и зельцы, носопыры, фатомы, жерлоток, серодород, смертельные опасности, вечная любовь, спасение в последнюю секунду, но не буду забегать вперед. Вспоминая о тех временах, я испытываю чувство безграничной тоски. Только колесики часов жизни все равно не заставишь вертеться назад. От этого немного грустно, но что поделаешь?